Глава 12. По возвращении из поездки графиня была до глубины души потрясена тем, что здесь случилось после их отъезда. Она узнала, что господин Андреас и госпожа Доротея ушли к Господу. А куда делась боль, никто не знал. Она полюбила эту бедную девочку и охотно для нее что-нибудь сделала бы. Но куда она могла пойти? Своими планами она ни с кем не поделилась, да и никто не обратил на нее внимания в то страшное время. Графиня была очень удручена этим. Она рассказала мужу обо всем случившемся и об этой девочке тоже. Муж также хорошо запомнил эти чистые, красивые глаза, которые смотрели на него в тот день, когда Елизавета устроила ему такое коварство. Он сказал: «Я был поражен чистотой детских глаз и тем, что доказать свою невиновность для нее было дороже денег». Он пообещал жене, что если что-нибудь узнает о девочке, то постарается не пройти мимо этого. Однажды поздним вечером графиня была дома одна. Она печально думала о Елизавете, которая так и не возвратилась. Где она? Чем занимается? Какой образ жизни ведет? Только молитвами к Господу, который все видит и знает, она охраняла ее. Граф в это время возвращался домой из деловой поездки. У самых ворот его конь шарахнулся в сторону, и граф с трудом удержался в седле. Такого никогда не было. Граф соскочил, чтобы увидеть причину такого поведения коня. К своему удивлению, возле самой калитки он увидел нищенку, которая без сознания лежала на дороге. Отворившему ворота слуге он приказал поднять эту женщину и оказать ей помощь. Видимо, она обессилела от голода. Он сам пошел после дороги мыться. Слуги вскоре обнаружили, что это была никто иная, как Якоба. Одежда на ней была изорванная и грязная, лицо бледное, но она была еще жива. Очнувшись, она спросила: «Где я?» Узнав, что она находится в Вольфбурге, она сильно заволновалась. «Я немедленно должна поговорить с милостивой графиней», — простонала она. «Быстрее, позовите ее». «Ты только не волнуйся», — сказала девушка. Худыми коричневыми пальцами Якоба крепко вцепилась в одеяло. «Я же говорю, быстрее!» — прошептала она. «Позовите милостивую графиню. Сейчас решается вечная судьба моей жизни. Позови ее скорей, если не хочешь видеть погибшую свою душу сейчас во гробе», — прибавила она. Мороз пробежал по спине суеверной девушки-служанки. «Может быть, графиня не захочет прийти?» — прошептала она. «Обязательно придет, что я ей скажу о ее дочери», — настаивала Якоба. Силы ее оставили, и она снова повалилась на постель. Девушка поспешила за графиней. «Цыганская ведьма?» — повторила графиня. «Якоба хочет мне что-то сказать о Елизавете? Боже мой! Опять Якоба! Сколько горя в моей жизни она принесла! Что еще она мне готовит?» С поспешностью она пошла туда, где лежала Якоба. Увидев ее, Якоба прошептала: «Это графиня Ульрика?» «Да, это я», — ответила графиня. «Что ты хочешь мне сказать?» «Я знаю, что должна умереть», — сказала Якоба. «Скоро я предстану перед моим небесным судьей. Но прежде я должна освободиться от всех моих грехов и зла, которое я сделала. Найдете ли вы силы, чтобы простить меня и отпустить с миром?» Она замолчала, чтобы передохнуть и набраться сил. Потом продолжала своим простуженным голосом: «Прежде всего, я должна сказать вам, что та, которую вы называли своей дочерью, умерла. Эпидемия унесла ее и Тома». «Елизавета умерла?» — воскликнула графиня. «Боже мой! Еще и этот удар для моей бедной души!» — простонала она в муках. «Ингирь не была вашей дочерью», — нетерпеливо прервала ее Якоба, ибо она чувствовала, что силы покидают ее. Большими испуганными глазами смотрела графиня на эту умирающую бедную женщину. «Ингирь не была вашей дочерью. Она моя внучка, поэтому и не смогла жить в господском доме. Она рождена для свободы. Но теперь ее и Тома уже нет. Это Том из мести обманул вас, сказав, что Ингирь ваша дочь. Я поначалу боялась, что вы разоблачите обман. Но когда все обошлось и вы поверили, то успокоилась и была рада видеть внучку в хороших условиях. Ведь я тоже была полна желания отомстить. Ведь ровно 15 лет назад, в бурную ночь, граф прогнал молодую цыганку с маленьким ребенком в бурю, не дал ей убежища под кровом своего дома. Это была моя дочь, сестра Тома и мать Ингид. Она умерла после той ночи, и Том поклялся отомстить за свою сестру. Я его поддерживала в этом, потому что мою дочь бурной ночью оставили как собаку умирать на улице. Мы этого не могли простить и мстили вам всю жизнь, принося вам столько горя. «Так ты знаешь о нашем ребенке?» — спросила графиня. «Знаю. Том утащил вашего ребенка. Он воспитывался у меня. Вашей дочерью является вторая моя внучка, Бойль. Цыганская девочка — это Елизавета», — тихо прошептала цыганка. «Так, Бойль, мое дитя, могу ли я теперь поверить тебе, когда прежде ты так страшно лгала?» «В том, что это правда, милостивая графиня может убедиться сама, если хорошенько припомнит своего ребенка. Думаю, особое родимое пятно забыть нельзя, и я удивляюсь, как милостивая графиня не разоблачила обман раньше. А если графиня забыла, то это же такая правда. А милующий Бог простит мне мои грехи. Я не хочу переступать порог вечности с ложью и неправдой на устах. Если я и жила во грехах, то умереть хочу прощенной». Графиня сильно прижала руки к вискам. Мысли ее притупились. Как могла она не вспомнить то, что забылось в порыве радости возвращения дочери, а потом скорби о ее порочном характере? Она не вспомнила о самом главном и позволила себя так жестоко обмануть. Умирающая же женщина тихо спросила: «Вы не можете позвать Бойль, чтобы она сейчас пришла сюда? Я хочу попросить прощения и у нее. Я ее всегда ненавидела, особенно после того, как она предала Тома, когда он хотел обворовать контору графа. Но тогда я радовалась, что вы ей не поверили и посчитали ее участницей этого грабежа. А она не была причастна к этому воровству. Я никак не могла ее приучить к этому ни побоями, ни голодом. Я хотела убить ее после того, но совесть моя, как видно, не совсем умерла. Или меня удерживал большой страх перед тем, что может открыться истина, и вы спросите о своем ребенке». Голос ее прервался и стал таким тихим, что графине пришлось наклониться, чтобы слышать все. Она сказала: «После смерти священника Бойль ушла, и никто не знает куда». Старая цыганка прошептала: «Если вы ее найдете, то скажите, что старая Якоба умерла с просьбой на устах, чтобы она простила за все. Я знаю ее доброе сердце. Она простит. Я могла бы многое вам рассказать, но Господь положил предел моей жизни. Сможете ли вы меня простить?» — молила Якоба. «Я много грешила, особенно против вас. И если вы прощаете меня, то очень прошу, помолитесь о моей душе.